необыкновенно мила, и из уст его полился поток любезностей. В заключение он заявил, что нет для него большего счастья, чем помочь принцессе советом и делом в ее музыкальных занятиях, лишь бы на то было ее желание. Гедвига слушала Крейслера с видимым удовольствием. Но вот он замолчал, и она прочла во взгляде Бенсон упрек. «Что же ты боялась этого милейшего человека?» Она промолвила в полголоса. «Да-да, Бенсон, вы правы, я иногда бываю ребячливее ребенка». И тут же, не глядя, она взяла шаль, которую Крейслер все это время держал в руках, и теперь протянул ей. При этом он случайно коснулся руки принцессы, и сразу такой сильный удар потряс все его нервы, что он едва не лишился сознания. Как светлый луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, долетел до Крейслера голос Юлии. «Придется еще петь, дорогой Крейслер», — сказала она. «Меня не оставляют в покое. Конечно, хотелось бы попробовать тот чудный дуэт, который вы принесли мне на днях». «Вы не можете отказать Юлии», — вмешалась советница Бенсон. «Милый капельмейстер, живо к фортепиано». Крейслер, не в силах вымолвить ни слова, сел за фортепиано, точно опьяненный каким-то необъяснимым дурманом, и взял первый аккорд дуэта. Юлия начала: «О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества?» Надо бы сказать, что слова этого дуэта, как и во всех итальянских романсах, наивно повествовали о разлуке любящих сердец, и в них, разумеется, моменто, мгновение, рифмовалось с сенто, чувством, и торменто, смятением, так же, как в сотнях подобных дуэтов. Не обошлось без «ожалься небо» или «муки смерти». Но Крейслер сочинил музыку на эти слова в миг величайшего душевного подъема с такой страстью, что исполнение его не могло не проникнуть в душу каждому, кого небо наделило сколько-нибудь сносным слухом. Этот дуэт можно было считать одним из самых пылких творений этого жанра. Но Крейслер стремился к живейшей выразительности, а не к тому, чтобы спокойно в такт аккомпанировать Юлии, и оттого он поначалу с трудом попадал ей в тон. Юлия вступила робко, неуверенным голосом. Крейслер ничуть не лучше. Но вскоре голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два белоснежных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами, к зияющим золотым облакам, то под ракочущий поток аккордов замирали в сладостном любовном объятии, пока глубокие вздохи не возвестили приближение смерти, и последнее «Прости!» не вырвалось криком дикой боли, словно кровавый фонтан брызнул из растерзанной груди. Не нашлось человека, кого бы дуэт не захватил до глубины души. У многих на глазах стояли слезы. Сама Бенсон созналась, что не переживала ничего подобного, даже в театре при наилучшем исполнении прощальных сцен. Юлию и капельмейстера осыпали похвалами, говорили о подлинном вдохновении, одушевлявшем обоих, превозносили само сочинение, быть может, даже более, нежели оно заслуживало. На лице принцессы Гедвиги во время пения заметно отражалось глубокое волнение, как она ни старалась казаться спокойной и скрыть свои чувства. Рядом с нею сидела юная фрейлина с румяными щеками, одинаково склонная и поплакать, и посмеяться. Принцесса все время что-то нашептывала ей на ухо, но та, опасаясь нарушить придворный этикет, лишь изредка бросала ей в ответ словечко. И к советнице Бенсон, сидевшей по другую ее сторону, Гедвига обращалась с разными пустяками, словно вовсе не слушала пения. Но та со свойственной ей строгостью манер попросила принцессу отложить беседу до окончания дуэта. Зато теперь Гедвига, вся разгоревшаяся, со сверкающими глазами, заговорила так громко, будто старалась перекричать сыпавшиеся со всех сторон похвалы. «Теперь, надеюсь, и мне будет позволено высказать свой взгляд. Я признаю достоинство дуэта как музыкального произведения, и наша Юлия спела его великолепно». Но разве справедливо, разве допустимо, чтобы нам здесь, в нашем уютном кругу, где должна царить непринужденность, где речи и музыка должны литься свободно и легко, подобно нежно журчащему среди цветочных куртин ручейку, разве допустимо, чтобы нам здесь преподносили столь экстравагантные дуэты? Они так терзают нас, оставляют столь губительный след в душе нашей, что от них невозможно отделаться».